Глава первая. Утро гордецов. Не преклонять колени даже перед Богом. Тема гордости – главная в борьбе со страстями. Это самое тяжелое бремя. Смысл борьбы с ней практический, так как гордость – это скрывающийся в каждом из нас змий. И человеку, вступившему на путь борьбы со страстями, предстоит долгая борьба с гордыней до самой смерти. Борьба с остальными грехами – это уже борьба с его, змея, детьми-змеенышами. Христианские подвижники учат нас, что гордость есть корень всех грехов. Верующему человеку не надо объяснять, что такое гордость. Зато человеку нецерковному как раз необходимо растолковать, чем она опасна. Потому что гордость для него есть кодекс чести, знак, что он не животное, не тварь дрожащая, а право имеет. С чего необходимо начать разговор о гордости? Вот с чего. Смиряться нас зовет Господь Иисус Христос. Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Мы, — говорит Господь, — найдем покой. Найдем то, чего нам так не хватает, богатым и бедным, старым и молодым. Покой душам нашим мы найдем лишь у Христа, ибо Он кроток и смирен сердцем». Это слово Христово читается самыми разными людьми в самых разных оттенках смысла. Неверующие люди упрекают христиан в том, что мы якобы проповедники некоего овечьего безгласия и смиренного бессилия. Фридрих Ницше полнее и ярче всех выразил эту позицию проповедью против непонятного ему христианства в книге «Антихристианин». Дескать, христиане – это поклонники слабосильных и ничтожных людей, возведшие свои слабости в добродетели. Слово было сказано громко. И с тех пор христианам часто приходится опровергать это ложное обвинение. Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кажется, что это проповедь слабости. Однако стоит вглядеться в образ Господа Иисуса Христа. Где в нем зажатость и слабость? Где в нем овечье молчание в ответ на грех? Где в нем страх или заискивание перед сильными мира сего? Он, никого не боясь, говорил ровно и свободно со всеми людьми. С архиереями, начальниками, старцами, книжниками, рыбаками, простыми женщинами, со всеми. У него не было высокомерия и пренебрежения к людям, которые находились социально ниже него. Он не презирал и не гнал от себя нищих, коллег, бедных и убогих. Гордецы обычно согрешают, презирая тех, кто стоит, как им кажется, ниже, чем они. В Господе не было подобострастия по отношению к тем, кто по социальному статусу, по людскому глазомеру представлялся выше простого плотника из Назарета. Он был совершенно прям и прост. В нем было целомудрие, без ханжества и без ригоризма. В нем была храбрость без дерзости, сила без наглости. И при этом он кроток и смирен сердцем. Неужели в этом не видно подлинного величия? Если бы каждый человек был силен, как ангел, жизнь его была бы ужасна. Это была бы битва гордых титанов, переворачивающих горы, но не способных смиряться. Господь же Иисус Христос вел себя чрезвычайно скромно, зная за собой великую силу и свободно пользуясь ею. Он совершенно свободный, благородно спокойный человек, не имеющий в себе греха. И при этом он силен, как Бог. Вот кто говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть учиться надо у безгрешного, красивого, сильного, совершенного человека. О смирении и кротости нам говорит не старик, которого уже согнули болезни. Это пожилые люди могут сказать: когда постареешь, смиришься. Ведь человек приобретает опыт и разум с годами, с потерями, с болезнями. Выпадают волосы, слабеют глаза, расшатываются зубы, сгибается спина, скрипят колени, сыплется песок, и человек смиряется, хочет он того или нет. Бродский сказал: «Так я и буду здесь жить, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы». Пронзительно и поэтично говорит об этом старческом смирении последняя глава книги «Экклесиаста». А во Христе не было старческой усталости и печальной мудрости битого жизнью человека. Он смиренный не потому, что он старый или больной. Он смиренный не потому, что он слабый или ничтожный. Он велик. Он может все, и он смиренный. Это удивительно. Как этого не увидел Ницше с его филологической гениальностью и музыкальной одаренностью? Как вообще умные и талантливые проходят стройными колоннами мимо этой ослепительной очевидности? Смирение во Христе не предполагает забитости и нарочитой униженности. Да, грешник будет бит. И смирят его, если он сам не захочет смириться. Его смирят болезни и неудачи, одиночество и безденежье. Даже зубная боль и длинные очереди в присутственных местах. И смириться он никуда не денется. Но именно поэтому Христос хочет, чтобы мы приобретали опыт и мудрость. Это и есть смирение. Не из-под палки, а через веру и благодать. Христиане учатся смирению у Господа. В беседе с неверующими на их высказывание «Вы бессильные овцы», христиане отвечают: «Какие же мы овцы бессильные? Мы можем и сдачи дать, и воевать мы умеем». На самом деле христиане могут все – строить мосты, летать в космос, защищать слабых вооруженной рукой. Но во всем должно быть смирение. Гордость – антитеза смирению. Оказывается, это главная проблема человечества. В Библии об этом не говорится прямо, а сказано скрыто, образами. Лукавый обманул наших прародителей словами «будете как боги». Гордость – это соблазн, обещающий человеку, что он быстро и легко получит запредельное величие. Клюнешь на посул – и опозоришься, как в рекламе. Помните, Леня Голубков в одном из известных роликов сказал: «Возьму кредит, куплю жене сапоги, а потом еще то-то и еще то-то куплю, взяв еще один кредит». А потом через пару месяцев такой вот реальный, а не рекламный Леня Голубков говорит: «Пойду почку продам, чтобы долги отдать». Гордость – это болезнь самого дьявола. Он первый заболел гордостью и затем передал эту болезнь человеку. Сеет он ее в наши души через помыслы, с помощью лживых обещаний. Стандартный прием дьявола – обещать, что ты станешь значительным, великим. Он самого Христа искушал в пустыне, показав ему все царства мира в мгновение ока. «Я все тебе дам, только поклонись мне». А можем ли мы представить себе, что это такое? «Показал все царства мира в мгновение ока». Это феерическое зрелище. Лукавый не просто возил Христа на горбу в Лувр, скажем, или в Петергоф, или на Великий каньон, или к египетским пирамидам. Ничего подобного. Дьявол перед очами Христа развернул как бы фантики-мультики. Взрыв фантазии. Сколько разных зрелищ предстало перед взором Господа. А дьявол говорит: «Это все мое! Вот царство, вот челядь, вот золото, вот серебро, вот танцовщицы, вот музыка, вот охрана, вот великие здания. И все это в секунду. Смотри! Видишь, какое величие! Все дам! Ничего не пожалею за один, только поклон. Поклонись мне. Ведь все же кланяются». Это был великий соблазн, который невозможно было бы выдержать, если бы Христос не был тем, кто Он есть. А затем, уже в христианскую эпоху, появились и люди, силою Христовую совершавшие нечто подобное, например, Антоний Великий. Но это были уже плоды Христовой победы. Итак, человеку предстоит всю жизнь бороться с гордостью. Однажды гордый дьявол соблазнил глупого человека, и с тех пор глупый человек стал гордым человеком. Раньше он был просто глупым, а теперь стал гордым. И вечно решает вопрос: что значу я в этой жизни? Ведь значу же я что-то. И об этом хотелось бы поговорить с точки зрения практики. Неверующие могут сомневаться – ведь гордыня для них – это честь и достоинство. «Я вам не позволю так поступать со мной», говорит человек с повышенным чувством собственного достоинства. У смиренного все по-другому. Он знает, чего делать нельзя и что можно, не унижаясь. Смиренный не скажет, например, «Я не буду мыть пол, я не слуга вам». Он спокойно вымоет пол, потому что это не унижение. А когда дело связано с грехом, смиренный твердо скажет «Я этого делать не буду». Знаете, ведь подлинно смиренного человека на грех не сдвинешь и самосвалом. А гордый пошумит, повозмущается и согласится на грех, потому что нет в нем Духа Божия, а есть гордость. Человек перепутал гордость с достоинством. Необходимо по мере сил разобраться, где гордость, а где достоинство. До конца, до донышка разобраться может и не получится, но нужно знать, что в грехе достоинства нет. Там один стыд. И смиренный человек отвращается именно от греха. Есть такой святой, Нектарий Игинский. Это епископ без кафедры, вечно гонимый. Святой старец в достоинстве епископа, но без епархии, которой бы он управлял. То есть все равно, что без дома. Святитель Нектарий говорил, что есть гордость ума и гордость сердца. Очень ценное замечание. Гордость ума – это помраченное состояние, при котором у человека нет авторитетов. Он считает, что он всегда прав и что он все знает. Вспомните фразу «Не учите меня жить». Это фраза Эллочки Людоедки. У нее в словаре было 33 слова, но она все знает. Гордость ума – это состояние, при котором человек считает, что он все всегда понимает правильно. А на замечания других отвечает «Кто ты такой? Ты никто». Такая гордость есть помрачение ума. Она является сатанинским пленением, выхода из которого почти нет. Только если Бог озарит человека, и это будет особый случай. «Бог внемлет уму», — давно сказал мне один знакомый священник, цитируя святых отцов. Какие чудесные слова! Все внутренние диалоги, все обрывочные мысли, все-все, что вертится и крутится — испаряется и конденсируется в человеческой голове, видит Бог. Видит, слышит и внемлет. Уильям Теккерей, английский писатель, сказал «Посей поступок, пожнешь привычку. Посей привычку, пожнешь характер. Посей характер, пожнешь судьбу». Хорошие слова, только требующие добавления. Перед словами «посей поступок» нужно добавить «Посей помысел, пожнешь поступок». Так выстроится законченная схема. Мысль, дело, привычка, характер, судьба. Все начинается с мысли. И этой мысли, уму, внемлет Бог. Бесполезно пытаться влиять на жизнь, не влияя на сознание человека. Вся политическая кибернетика пытается мытьем или катанием, концлагерями или телевидением, рекламой или поп-культурой, делать одно и то же. Менять сознание масс, влиять на умы и незаметно править. Церковь же одна способна бороться в умной сфере за свободу личности и общества. В этом смысле ненависть к церкви – показатель ее действенности. Ведь хорошо ли, плохо ли занимается она влиянием на умы и сердца? Церковь – вечный конкурент социальных кибернетиков. И ее всегда будут тем больше гнать и порочить, чем больше она будет соответствовать своему призванию. Со времен салонных французских философов проповедуют все и всюду. Проповедуют политики, артисты, фельетонисты, журналисты, клоуны и так далее. Всем можно громко возвещать свое собственное мнение, вычитанное в утренней газете. Только церкви сказано «Цыц!». И если некий клирик вдруг начнет вещать нечто за пределами темы постов и праздников, ему тотчас скажут, а что это вы, батенька, лезете не в свой огород? К подобному отношению уже привыкли. Даже сами клирики привыкли. Это у нас считается нормой. Откроем общеизвестные церковные тексты. В тропаре ангелу-хранителю говорится «Ум мой утверди во истинном пути». В молитве, обращенной к Иоанну Предтече, сокрушенно говорится «Пригвожден есть ум мой к земным вещам». В молитве Иисусу Христу после покаянного канона говорится «Возвыси мой ум к тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели». И на каждом часе, первом, третьем, шестом, девятом, В молитве иже на всякое время и на всякий час говорится: «Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти». Таких примеров, конечно, больше, но факт есть факт. Церковь, Дух Божий, живущий в церкви, пекутся о мыслях человека, о том, что внутри него. Итак, ум. Он является объектом церковного внимания. Потеряем ум, потеряем жизнь. И если теряем жизнь, значит, ранее потеряли влияние на ум. Иначе не бывает. А если хотим влиять на человеческий ум, то должны прилежать к учению во всех его формах. К проповеди, катехизации, литературной критике, публицистике и прочее, прочее. Смотрите, что некогда делали католики. Когда проповедь социалистических идей распространилась среди рабочих на Западе, возникло движение священников, нанимавшихся на заводы в качестве простых рабочих. Там они в перерывах общались с трудягами и к их словам прислушивались, потому что они работали вместе с ними, ели тот же хлеб и получали те же копейки. Согласитесь, одно дело слушать пришлого проповедника, а другое – соседа по цеху. У нас такие примеры тоже были, но не имели массового и организованного характера. А если бы имели, то, может быть, не было бы революции. Но то дела давно минувших дней. Сегодня не стоит пытаться их повторять. Враг уже не гнездится в цехах предприятий и в курилках заводов. Если честно, то враг гнездится в СМИ. Декрет о земле не так важен в наше время, как декрет об информации. Декрет о земле уже никого не вывел бы на площадь. Зато все, что происходит или имитируется в информационной сфере, находит широкий отклик в массах. Следовательно, христианин-писатель должен активно присутствовать на той территории, которую враг давно признал и назвал своей. Это территория тех самых СМИ. В городских, районных и областных изданиях должны постоянно появляться статьи, написанные рукой священника или мирянина, неважно. Мы должны со знанием дела говорить обо всем, о кинематографе, политике, демографии, об окружающей среде. На местных радио и телевидении должно происходить то же самое. И не надо штурмовать центральные каналы, они сами сдадутся со временем. Надо вспахивать более близкую и более понятную ниву. Результаты со временем дадут о себе знать, они просто не могут не проявиться, как не могут остаться незамеченными признаки беременности. Нам нужно то, чему внемлет Бог. Нам нужна сфера умов и сердец человеческих. Не ради владычества над паствой, а ради правды Божией и славы Его во Христе Иисусе. За умы можно бороться только умно. И христианство есть в высшей степени умная религия, обращающая внимание на главное и только потом на второстепенное. Попробуем понять это, пока не поздно. И, может, со временем привыкнем спрашивать друг друга при встрече не о здоровье, а о чем мы думаем. Другой вид гордости – гордость сердца. Например, женщина красивая и знает об этом. Поставь возле нее еще 45 женщин, а они не такие красивые. Красавица понимает, что она лучше. Мужчина тоже замечает, что она красивее других, а она, в свою очередь, видит реакцию мужчин. И женщины ее превосходную красоту тоже замечают со скорбью. Все вокруг нее вьются, и она согласна признать себя солнцем в этой солнечной системе. Я красивая, я в центре. Это гордость сердца. Она быстро пройдет. Вместе с красотой, собственно, и с накоплением печальных эпизодов в биографии. Останутся фотографии прежних лет и горечь обиды. Или, например, человек богат, выиграл джекпот или вовремя приехал на дележ большого пирога. А богатство – это ведь очень часто случайная вещь. Честно работая, редко станешь богатым. Голодным не будешь, живя честным трудом, но вот богатым. И вот случилось, человек разбогател. И он думает: это не просто так. Я достоин богатства. Однако богатство – вещь переменчивая. Как пришло, так и уйти может. Здоровье, красота, сила, успех, всякие внешние данные были да сплыли. Но пока они есть, вызывают гордость сердца. Бог смиряет человека, повергая его кумиров. Бог живой рушит ложных богов, бросает их в пыль. Как говорит премудрый Соломон, пришла гордость, пришло и посрамление, а со смиренными – мудрость. Но вернемся к красоте. Красивому тяжелее живется, чем некрасивому. Некрасивой девчонке Господь может дать хорошего мужа и крепкую семью, то есть простое и настоящее счастье. А красивая стрекоза может все лето жизни ходить по рукам, пока зима в глаза не покатит. Читайте Крылова. Во Львове священники посещали заключенных. Среди них был один очень сильный парень. Срок у него был чуть ли не пожизненный, очень большой. Тот парень рассказывал: «Я был такой сильный и бесстрашный, что мог взять электрод для сварки, засунуть человеку в одно ухо, а из другого вытащить. Я никого не боялся. Так он и убил однажды, так и в тюрьме оказался. И говорил: здесь, в тюрьме, меня и старость найдет. Теперь только я понял, сколько стоит удаль моя. Ни семьи нет, ни детей, ни работы. А удаль моя, ухарство, смелость и сила привели за решетку на всю жизнь. Если все же выйду из тюрьмы, то буду никому не нужным стариком. Как жить, если выйду? Непонятно». Гордость сердца, по Нектарию Игинскому, исцелимая вещь. Этих идолов Господь крушит. А вот гордость ума – гораздо более сложная вещь. Она с трудом поддается исцелению. Если человек уверовал в свою праведность, в свою святость и непогрешимость, то он будет спорить с Богом. Для современного человека знать это очень важно, потому что он как раз не терпит авторитетов, не желает смиряться, не желает преклонить даже перед Богом свои колени. А есть люди, которым легко преклонить колени перед Богом. Как, например, в армии перед знаменем части преклонить колени или встать на колени у могилы близкого человека. Это же естественно. Опуститься на колени перед тем, что считаешь выше себя, не унизительно и не обидно. Так велит любовь. Иногда в разговоре выясняется, что так думают не все. Это удивительно. У меня был такой случай. Один собеседник был и старше, и опытнее меня. С ним было интересно общаться. И вдруг он сказал: «Я никогда ни перед кем на колени не встану, ни перед матерью, ни перед женой, ни перед могилой предка, ни перед Богом». Я думаю, в своем ли он уме? Как можно такое говорить? Собеседник начитанный и благородный. У него есть правильное понятие о честности, например. Он бесстрашно защищает слабых. И вообще он хороший человек. Но прошло время, и мы опять с ним встретились. Наш гордец говорит: «Я все понял, и мне стоило больших усилий склонить колени перед Богом. Теперь я молюсь». Оказалось, что в его жизни произошли большие перемены, и он буквально заставил себя прийти к Богу на негнущихся ногах. Он с болью склонил свои гордые колени перед Ним, сказав: «Господи, услышь меня, помоги мне». Видите? Гордому надо потратить много лет на то, что церковному человеку дается легко, как бы само собой. Он вдали от родины, семьи, от любимой женщины, в вынужденной трудовой эмиграции, в другой культуре, замученный тысячу проблем, склонил колени перед Богом. Это великая победа над гордостью. Но до чего же серьезный враг – гордость? О религиозной жизни мы уже давно привыкли думать, как о деле сугубо личном. Я молюсь, я спасаюсь, я перед Богом стою. Никто в тайну души моей не проникает, только один Бог. Он ведает тайны сердца. Ему я открываю желания и помыслы. Все остальное не важно, поэтому не трогайте меня и не мешайте. Вера и молитва – дела глубоко личные. Так учили нас все эгоистичные эпохи, начиная с Возрождения. Мысль об интимности религиозных переживаний – это справедливая мысль, но в ней заключена не вся правда, а только часть ее. Есть еще одна часть. А именно, тот Бог, который вылил меня как молоко и как творог сгустил меня, кто скрепил меня костями и жилами, одел кожей и плотью, даровал жизнь и милость. Смотри книгу Иова, глава 10, стих 12. Тот же Бог есть еще и Бог истории. Не только мой Бог, посчитавший волосы на моей голове и слушающий мои молитвы, но и Бог, в эту секунду держащий в руке своей все царства мира со всей их суетой и славой. Он скрутил в тончайшую трубочку жало пчелы, но он же рассыпал звезды по чаше неба. Потоп на землю наведен им, и Вавилонская башня им остановлена в строительстве, но и глубины сердец ему открыты. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, стих 15. Малое и большое в его руке. Эти две мысли нужно сплетать воедино, как сплетаются воедино в мыслях о Христе память о его человечестве с памятью о его божестве. Тот, кто есть нераздельно и неслиянно Бог и человек, управляет одновременно и жизнью отдельного человека, и жизнью всего человечества. Эти мысли наглядно воплощены в любом каноне, которые в изобилии поются на повечериях, утренних, панихидах. Первая песнь любого канона посвящена переходу сынов Израилевых по суху посреди моря и гибели фараона с войском. «Поим Господеви! Славно бо прославися! Коня и всадника верже в море!» Пожалуй, никогда еще не являл Господь такого славного и страшного вмешательства в жизнь народов, спасая одних и карая других. Потом именно это чудо уже никогда не повторялось, но его нужно было ежегодно вспоминать как исход, Пасху. Оно не повторялось, но были уже иные вмешательства. При пророке Елисеи ослепило целое ассирийское войско. При пророке Исаии тысячи врагов под стенами Иерусалима истребил ангел. Три отрока остались живы посреди Вавилонской печи. И наша русская история – это непрестанная цепь чудес, таких как уход Тамерлана из-под стен Москвы или изгнание поляков и прекращение смуты. То есть Бог не стоит в стороне. Кир Персидский, Навуходоносор, римский кесарь, тени которых устрашают народы, для Бога не более чем лопата в руке садовника. Он разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Псалом 32, стих 10. Поэтому говорит он великим земли: «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Псалом 2, стихи 10-11. Бог – царь всей земли. Этого нельзя забывать, и в этом грешно сомневаться. «Пойте Богу нашему, пойте! Пойте царю нашему, пойте! Ибо Бог – царь всей земли, пойте все разумно! Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». Псалом 46, стихи с 7 по 9. И если это помнит человек, то теперь самое время перейти к третьей песне любого канона. Это песня женщины, услышанной в молитве. У нее не было детей. Она знала сладость супружества, а тяжесть беременности не была ей дана. А сладость без тяжести и беззаконна и приторна. И вот в ответ на ее молитву дан был ей сын, Самуил, испрошенный. И она воспела царю песню. Это не песня спасенного народа, а песня одного помилованного человека. Но в ней также воспевается Господь, который из праха подъемлет бедного, из брения возвышает нищего. Он умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Первая книга царств, глава 2, стихи с 1 по 10. Здесь царь всей земли славится не тысячами уст одновременно, а всего лишь устами одного человека. Первая песня и третья. Третья и первая. Итак, Бог преклоняет ухо к просьбам отдельного человека, но Он же и правит всем миром, соотнося частные просьбы с общей пользой. По сути, повсюду соприкасаются или переплетаются частное и общее. Плачет Давид о своем грехе или о смерти сына, увлажняет слезами постель. Это частная молитва и боль отдельного человека. Но в то же время это боль пророка, который через боль скажет нечто на память и пользу всему миру. Получает Анна просимое, Но сын ее не будет простым человеком, а одним из славнейших мужей истории, который и на Давида прольет елей царского помазания. Молится Иона в чреве морского животного, и это тоже частная молитва о спасении. Но это же одновременно и промышление о Ниневии, которую спасенный Иона должен обратить к покаянию. Это же и пророчество о Христе, поскольку роду лукавому и прелюбодейному дастся только знамение Ионы пророка. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 38 по 41. Так частное всегда связывается с общим и влияет на него. Оружие и деньги, гордость и похоть пляшут на мировой сцене, делая вид, что это они правители земли. А они лишь участники танца, но никакие не режиссеры. И народ Божий должен упражняться в изучении Писания и в молитве, чтобы славу Божию не отдать иным и не приписать иным. И пусть не всегда приходится принимать сладкое от руки Вседержителя. Ведь тот же народ, который силою и волею Бога с пением вышел на противоположный берег Красного моря, со временем, по воле того же Бога, ушел со слезами в Вавилон. И там действовал Бог, то спасая, то наказывая. Всматриваясь в события современности, нам следует не колебаться умом. Следует прозревать руку, правящую всеми. И, молясь, стоит говорить о себе и своих печалях и переходить к молитве о всех и за вся. «Ты, Бог мой, помилуй меня! Ты, Бог всех нас помилуй! Господи сил, с нами буди! Иного, Бо, разве тебе, помощника в скорбех не имамы? Господи сил, помилуй нас!» Румынский старец Арсений Папачок так видел гордость. Можно гордиться врожденными вещами, красотой, талантами. Например, у меня есть музыкальный дар, а у вас нет, и я горжусь. Можно гордиться приобретенным мастерством. Например, резчик по дереву гордится искусной резьбой, сделанной им. Можно гордиться богатством, славой, высокой должностью или выгодной женитьбой. Можно гордиться вещами, которые добыл силой своей воли. И можно гордиться духовными вещами, которые Бог подарил. Например, даром пророчества или даром горячей молитвы. А оказывается, ничем гордиться нельзя. Все это было получено человеком, а не сам он приобрел. И природные дарования, и приобретенные навыки, и случайные дары, посыпавшиеся как снег на голову, и духовные дары, и прочие подарки. Всем этим человек должен пользоваться с большим смирением. Если же человек будет считать, что он достоин этих даров, то может их лишиться. Апостолы Павел, Петр и Иаков говорят: «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать». «Облекитесь смиренно мудрием», говорит апостол Петр в первом соборном послании. «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, глава 5, стих 5. То же самое пишет апостол Иаков в своем соборном послании. И апостол Павел говорит: «Не гордись, но бойся». А точнее так: «Родные ветви отломились за неверие, а ты, привитый верою, не гордись, но бойся». Послание Римлянам, глава 11, стих 20. У гордости есть множество дочерей. Дочерями гордости являются хвастовство, тщеславие, любопытство, зависть, злопамятство, обидчивость, вспыльчивость, и с ними множество других. Все это дети гордости. Их не было бы, если бы не было матери. Не был бы я горд, не был бы и вспыльчив, не был бы мстителен. Я бы не злорадствовал, например, чужой беде. Войско гордости и его детей движется изнутри, из сердца, как ветви, потому что есть корень. Гордость – это самая главная проблема человечества. Если бы эта проблема была решена, остальные отпали бы сами собой. В нашем перевернутом мире есть перевернутый вид искусства – перформанс. Зрители и исполнители в таких действиях не разделены, как в привычном театре. Они условно едины и часто действуют сообща. Какие-то элементы перформанса, например, есть в эстраде. Это когда певец зазывно машет руками и просит зал ему подпевать, или юморист зовет одного из зрителей на сцену, вовлекая в миниатюру. У любого жанра есть свои мэтры и свои рядовые ремесленники. Есть свои мэтры и у жанра перформанса. Одна из них – Мария Абрамович. В 1974 году эта в высшей степени экстравагантная и необычная дама устроила один из самых известных своих перформансов под названием «Ритм О». Суть была в следующем. На столе в аудитории лежало 72 предмета разного бытового назначения, от самых невинных до самых опасных. Например, бритвенный помазок, гребень для волос, зеркальце, шарфик, шило, букет цветов, опасная бритва, боевой заряженный пистолет. Госпожа Абрамович сидела в зале неподвижно, подобно статуе, позволяя зрителям прикасаться к себе, в том числе предметами, лежащими на столе. «В чем смысл?» – спросите вы. В том, что неподвижный теплокровный объект, не оказывающий сопротивления, рано или поздно становится объектом насилия. Так почему-то получается. Люди вначале ведут себя вполне прилично, осторожно и настороженно. Просто смотрят. Потом они робко приближаются к живому объекту и прикасаются к нему. Марина Абрамович сидит, не мигая, изображая статую. Люди прикасаются вначале кончиками пальцев. Потом берут веер и машут им на подопытную. Берут гребешок и причесывают ее. Посмеиваются. Так продолжается сколько-то времени. И вот наступает момент, когда участники перформанса вдруг начинают покалывать сидящего человека булавками. Дальше больше. Пытаются нанести порез, сильнее уколоть, пырнуть, потянуть за волосы. Беззащитность объекта, статус немой жертвы распаляет участников. Свою роль играет и чувство коллективизма. «Все же в толпе, ты вроде ни в чем лично не виновен. Все кололи, и я колол». Коллективный человек в вопросах насилия почти бессознателен. Наконец, один из участников взял пистолет и навел его на испытуемую. На этом перформанс закончился. Марина встала и пошла по направлению к публике. Люди стали разбегаться. То ли от эффекта ожившей статуи, то ли от реальности сопротивления. Сама Абрамович позже говорила, что ждать решения от публики означает дать себя убить. По сути, цель перформанса – опытно показать человеку, что внутри у него спит, свернувшись до времени в клубочек, дикое животное. Пару часов назад кто-то шел по улице и разглядывал витрины, и вот он уже потенциальный убийца. Каково? Исходя из пользы произведенного опыта, у меня даже пропадает желание насмехаться или критиковать подобные непривычные виды искусства. Ведь вывод стоит того. И игра стоит свеч. Мы же читаем в прессе, что какой-то педагог оказался педофилом, какой-то полицейский садистом, какой-то сенатор нюхает героин на гей-вечеринке. Мы возмущаемся. Как так? Культурные же люди. А дело в том, что культура ничего не лечит, но лишь временно одевает папуасов в модные пиджаки и плащи. Потом плащи с пиджаками сбрасываются. Вот он идет по улице под ручку с женой, культурный представитель самой культурной цивилизации. Он идет на перформанс. Там он будет первые полчаса культурно сидеть, как в театре, а потом постепенно увлечется атмосферой зрелища. Развяжет галстук, вспотеет от увлечения и подойдет к испытуемой, держа в руке шило. Или он революционный борец за счастье собственной страны. Его голова полна светлых идей. Уму непостижимо, как всего через 2-3 месяца он превратится в палача и насильника, а пыточный подвал с беззащитной жертвой полюбит больше всех демократических благ на свете. Цивилизация смывается легко. Стоит человеку в модной шляпе свернуть с центральной улицы в некий переулок и сделать 10 шагов по лестнице вниз или по лестнице вверх. Стоит очутиться где-то там, где вместе со шляпой снимают стыд, и перед нами уже человек без макияжа культуры и цивилизации. Нет такого греха, который не совершил бы цивилизованный человек, свернув с центральной улицы в некий переулок. Поэтому не стоит удивляться и делать круглые глаза, слыша о каннибализме, изнасилованиях, пытках и многом ином, совершаемом культурными людьми, когда солнце сядет и карта ляжет. Когда церковь говорит людям об их недугах, на нее привычно шикают, давая волю все тем же врожденным недугам. Но вот вам свидетельство от внешних. Марина Абрамович ничего не имеет общего с клерикализмом и фундаментализмом, консерватизмом и морализмом. Она эпатажная хулиганка, если хотите знать. Она революционерка в области искусства. И она просто делает нечто необычное в публичной плоскости, заставляя проснуться зверя, задремавшего внутри человека. О том же самом и пьеса Дюренматта «Визит дамы». Хорошие люди в милом городке, где все друг друга знают, конечно, не согласятся на богатство и комфорт, если для этого требуется убить одного из горожан. Конечно, они не согласятся. Хотя он один, а нас целый город. И к тому же он не безгрешен. К тому же то, к тому же сё. И вот вчерашние мещане очень скоро становятся коллективными соучастниками убийства одного из своих соседей, кого знают много-много лет. О том же самом фильм Триера «Догвиль». Милый городок, затерянный в горах и населенный всего 20 скромными жителями, приютил беженку. Люди в городке простые и чистые, казалось бы. Они скромно живут и искренне переживают за свой моральный облик. У них есть принципы и идеи. Почему принятая ими девушка вскоре превратилась в сексуальную рабыню, носящую кандалы и изнуренную тяжелым трудом, всякий без труда узнает, посмотрев фильм. И это даже не Дюренматт, которого при желании можно заподозрить в клерикальной ангажированности, поскольку его отец был хоть и лютеранский, но все же пастырь. Это Ларс фон Триер, выносящий свой собственный, выраженный кинематографическим языком, приговор культурному человечеству с высокими идеалами гуманизма. Итак, правда о человеке, о том, кто в теремочке живет, должна быть выражена и услышана. И в свете этой некрасивой правды становится очевидным, почему необходимо покаяние, внимание к себе, молитва, примирение, милостыня и прочие духовные труды, без которых надутое прекраснодушие разбивается в пыль о стену кошмарных реалий. Ведь говорим же мы светским языком, если информирован, значит вооружен. Действительно, информация о приближении стихийного бедствия, о подлоге, об отравленной пище, неисправном транспорте, подмене сырья и так далее спасает людей. Мы не спорим с этим. Точно так же и знания об общечеловеческой порче должны быть восприняты серьезно. То, что я знаю о себе, это не весь я. И то, что ты знаешь о себе, это не весь ты. Все гораздо печальнее, страшнее и гораздо интереснее. И там, где люди не слушают священника, о том же самом им говорят писатели и режиссеры. Даже постановщики перформансов. И те говорят. Терпеть и прощать ближнего. История из жизни преподобного Макария Великого. Гордость проявляется и в нетерпении обид. В повседневной жизни это проявляется повсюду. И в транспорте люди остановку спокойно проехать не могут, и в очереди к банкомату найдут возможность поссориться. Хочется вспомнить одну историю, связанную с именем преподобного Макария Великого. Этого человека называли еще при жизни земным богом. Оговорюсь. То, что преподобного называли земным богом, не противоречит библейскому взгляду на вещи. Сам Господь говорил Моисею, что он будет богом своему брату, когда послал его к фараону. Моисей имел дефект речи. Он должен был все нужные слова говорить своему брату Аарону. А Аарон уже возвещал эти слова людям, в частности фараону. Господь говорил Моисею, что он будет ему Богом, то есть Господь был Богом для Моисея, А Моисей был Богом для своего брата Аарона, возвещая людям важные истины, значение которых и по сей день непреложно. Древнее монашество зачастую заключалось в следующем. Люди уходили из жилищ, семей, из сел, городов и поселялись на небольшом расстоянии от них. Они сохраняли дружеские отношения с некоторыми людьми, живущими в мирских селениях, и регулярно получали от них какие-то подношения в виде пищи, одежды, воды, могли сами продавать что-то из своего рукоделия и так питались. Это уже позже монастыри стали образовываться дальше от селений, когда возникали общины. А изначально все это имело очень простой вид – обычная хижина. Преподобный Макарий поселился недалеко от своего селения. Некая девица, жившая там, потеряла свое девство и забеременела. Имени отца ребенка она никому не называла. И через какое-то время открылось, что она беременна. Свой позор она приписала Макарию. Преподобный Макарий был известен жителям этого селения. Однако девица обвинила именно его, сказав, что монах этот, живущий отдельно от всех, является виновником ее падения. Преподобного с позором притащили в село, избили, повесили ему на шею какую-то веревку с битыми глиняными черепками для позора и водили его с побоями и пинками по этому селению. Насытившись своей злобой, они потребовали от него, чтобы он кормил и содержал эту женщину, которую он якобы сделал матерью. Макарий ни слова не произнес в свое оправдание. Он терпел до конца, не выгораживая себя, ничего не возражая. Он трудился своими руками, доставляя пропитание этой женщине. Наконец подошло ей время родить, и роды оказались трудными. Женщина, измучившись болями, находясь на грани жизни и смерти, была сокрушена страданиями и, наконец, исповедалась прилюдно. Она покаялась в том, что оклеветала невинного человека и назвала имя того, кто являлся настоящим отцом ребенка. После этого, по милости Божией, она разрешилась от бремени, а люди пошли к Макарию просить у него прощения. Преподобный увидел издалека множество людей. Он понял, что тайное стало явным, что его невинность обнаружилась. Но теперь его ожидало другое искушение. Его ждали извинения, какие-то приношения, подарки, которые должны были загладить вину жестоких крестьян. Его теперь ждала человеческая слава. А это иногда страшнее, чем укоры или явные гонения. Медные трубы всегда ожидают в конце, после огня и воды. И Макарий убежал из своей хижины. Скрылся от приближающейся человеческой славы, которая, как известно, еще и непостоянна. Те, кто сегодня приветствуют «Осанна», завтра закричат «Распни!». Человек, увы, быстро меняется. И вот, претерпев столь большое количество совершенно незаслуженных нападок и оскорблений человеческого достоинства, преподобный Макарий показал в себе великого мудрого мужа, крепкого в вере. Он не мстил за себя, он дал место Богу, потерпел и дождался, когда Господь объявил о его невиновности. Теперь самое время посмотреть на то, как обычный человек, и тем более современный, реагирует на обиды, на обидные слова, неприятные события в жизни, на справедливые и несправедливые укоризны, обвинения, всяческие укоры. Очевидно, что не имея святости и даже к ней не стремясь, мы руководствуемся совершенно иными поведенческими моделями. И получается, что люди, достойные почестей, терпеливо переносят всякую хулу. Люди же, достойные наказания, не имеют критического отношения к себе и страшно обижаются на любую мелочь, на любой косой взгляд, на любое случайно оброненное слово. Кое-кого из нас, как в притче про цыгана, можно каждый день с утра лупить палкой наперед в ожидании неизбежных будущих грехов. Но именно такие люди и обижаются на любой намек, на любое посягательство, на их раздутое «я», на их превознесенную гордыню. Хорошо ли это? Решайте сами. Молитва «Отче наш» говорит, что человеку в жизни всегда будет кого прощать. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Эта строчка будет читаться до скончания века, до страшного суда. Она говорит о том, что у нас всегда будут некие долги перед Богом, а у ближнего всегда будут некие долги перед нами. Терпеть ближнего в надежде, что Бог потерпит нас, и прощать ближнего, веря, что так и мы найдем прощение, — наш путь. Это путь к прочному миру, миру между человеком и Богом, миру между человеком и человеком. Там, где этого нет, есть противоположные качества – спесь, злопамятство, мстительность, коварство и прочее. Пусть пример святого Макария Великого побудит нас хоть немного терпеливее переносить неприятности от окружающих. Вспоминая многие свои неоплатные грехи перед Господом, мы будем легче принимать горькие и целебные пилюли из Его врачующей руки. Мир через цветное стеклышко страстей и грехов. Говорит Господь: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1-2. И апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не стать искушенным». Послание Галатам, глава 6, стих 1. «Подмечено народом, за что кого осудишь, в том и побудешь». Апостол Павел именно об этом говорит: «Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Осудишь толстого – растолстеешь. Осудишь соблудившего – в блуд впадешь. Осудишь пьяного – сопьешься. И так во всем. Между посевом и жатвой проходит некоторое время. Мы не всегда замечаем причинно-следственные связи между грехом и наказанием, как следствием греха. Допустим, некто согрешил сегодня, а получил по шапке через 3 года. Он уже и забыл за что. Но если это все сократить, сжать и проанализировать, то станет ясно, что греховные падения человека связаны со множеством его прежних духовных ошибок. Осуждение – одна из главных причин наших греховных преткновений. Человек, согрешая, тыкается носом в то, за что раньше или сейчас дерзал осуждать падающих и притыкающихся людей. Духовный разум велит помнить о том, что каждый из нас может согрешить любым грехом. Любым грехом! Даже если человек уже старенький, все равно его может догнать какой-нибудь молодежный грех. Жизнь дает много примеров, когда люди, убеленные сединой, даже стоящие одной ногой в могиле, вдруг совершают грехи, за которые юноша хотел бы провалиться под землю. Любым грехом может согрешить любой человек. Знание этой правды и сердечное согласие с этим удерживают человека от высокомерия и от того, чтобы тыкать пальцем в чужие беззакония. Когда собирался Первый Вселенский Собор, нашлись епископы и священники, которые понесли царю Константину, председателю собора, доносы, полные жалоб и осуждений. Иногда справедливых, а иногда и клеветнических. Царь просил не носить ему все это. Он рвал эти доносы, не читая, и говорил: «Если я увижу согрешающего человека, если увижу епископа или священника, лежащего с женщиной, я покрою его плащом своим и отвернусь в другую сторону». Вот образец души, не ищущей лакомства в знании о чужих грехах. Так же поступили братья Сим и Иафет по отношению к обнажившемуся во сне отцу. Ной напился сладкого вина, его сморило, и он лежал в шатре, неблагообразно раскинувшись. Хам увидел это зрелище и повел себя неподобающим образом. Он позвал других. Вот яркий пример осуждения, радостной насмешки над чужим позором. А другие сыновья поступили иначе. Они подошли спиной к отцу, покрыв свои плечи одеждой, и укрыли его. И человек, который, видя чужой грех, тычет в него пальцем и всех зовет посмотреть, точь-в-точь копирует поведение хама. Ведь хамство – это не только когда с тобой не поздоровались при встрече. Хамство – это смех над чужими грехами, огласка чужих слабостей и немощей. Мало ли в прошлом человека таких событий и фактов, огласки которых он трепещет и боится. Да полным-полно. Если составить досье на каждого, то самое досье, которое пишут ангелы, и раскрыть его перед глазами всей вселенной, то какой же стыд будет? Зачем же мне интересоваться чужими грехами? То, что мы замечаем в ближних, живет и в нас. Мы от этого сами тайно страдаем. Проверьте себя. Если человек сребролюбец, то ему кажется, что весь мир ворует. Если человек развратен, то он уверен, что весь мир развратен и что все утопает в похоти. Если человек горд и хочет власти, ему кажется, что все борются за власть, все подсиживают его, все вокруг него мечтают залезть в его кресло. Весь мир представляет собой для него арену борьбы за первенство. Каждый видит мир через цветное стеклышко своих страстей и грехов. У каждого в глазу стоят свои линзы, и сквозь эти линзы человек смотрит на мир. Например, кто-то любит машины, и он замечает каждую новую модель. А кому-то машины до лампочки, и хоть бы телеги ездили по улицам, он не обратил бы на это внимания, потому что у него нет этого в сердце, у него и глаз не реагирует на это. Что внутри, то и снаружи. И человек снаружи замечает лишь то, что у него уже есть внутри. В Евангелии от Луки Господь говорит о бревне и глазу, то есть намеренно сдвигает ближе друг к другу несопоставимые вещи – бревна и глаза. Глаз – это очень тонкий орган, одно из доказательств бытия Божия. Глаз – свидетельство того, что человек сотворен великим художником, а не произошел в результате эволюции. Можно открыть любой популярный учебник анатомии и прочитать, насколько сложно устроен глаз. Самые упертые атеисты, рассматривая человеческий глаз, начинали понимать, что эволюция – это басня. Мы – чудо, вышедшее из рук Божиих. И Евангелие про глаз говорит несколько раз. Например, говорит, что светильник тела есть око. Если око темно, то и все тело темно будет. Если око светло, то все тело светло будет. Смотри Евангелие от Луки, глава 11, стих 34. И еще говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Евангелие от Луки, глава 6, стих 41. Повторю, что бревно и глаз – несопоставимые вещи. Человек, осуждающий другого, замечающий соринки в чужих глазах, есть человек, крайне бесчувственный к своим личным грехам. У него целое бревно в глазу. Нечто невозможное по степени греха творится с ним. Что-то невыносимое есть у него на совести. Однако он этого не чувствует, а считает себя вправе смотреть туда, куда его не просят. Будем учиться накладывать пластырь на рану, а не мимо нее, к больному месту, а не к здоровому. Заповедь о неосуждении в информационном обществе имеет особую актуальность. Мы, например, часто осуждаем тех, кого вообще не знаем. Пресса и телевидение постоянно рассказывают нам про чужие грехи. Рассказывают, чтобы мы посмеялись, осудили, пафосно пофыркали у экрана. Атмосферой осуждения полна вся современная пресса, в особенности так называемая «желтая пресса». Отстранитесь на шаг от современности, присмотритесь. Разве это не сумасшедший дом? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего, говорит Господь. Смотри Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Если ты хочешь помочь человеку, а не просто мыть ему кости, ты должен сначала вытащить реальное бревно из собственного глаза. Тогда и чужую соринку сможешь аккуратно извлечь пинцетом. Отношение моего и твоего греха – это всегда отношение бревна и соринки. Всегда по Евангелию мой грех – это бревно, а твой грех – это соринка. Так же думай и ты. Это как в бинокле. Там есть увеличивающие стекла и уменьшающие. Чужие добрые дела рассматривай в увеличительное стекло. Пусть они кажутся большими. На свои добрые дела переворачивай бинокль. Пусть они видятся маленькими. Это правильный взгляд. С грехами все наоборот. Когда человек рассматривает свои грехи, пусть смотрит в бинокль, как обычно. Ух ты, да там действительно бревна. На чужие переворачивай его. Глядь, а там песчинка. В очередной раз Евангелие пытается донести человеку небесную истину. Нельзя судить людей. Ты, человек, ничего не знаешь про другого. Ты можешь видеть грех, но не видеть покаяния. Ты можешь вообще запутаться. Потому что подлинная святость ведь на святость не похожа. И настоящий смиренный человек никогда не скажет, что он смиренный. Настоящая святость так утаивается от взглядов и похвал, что ее легко или не заметить, или перепутать.